Непрерывное движение взрослых и птенцов кажется беспорядочным и бесцельным. Но потом, после нескольких часов пребывания среди этого огромного сборища птиц, уже можно кое в чем разобраться. Прежде всего становится очевидным, что сутолоку создают главным образом взрослые птицы. Многие из них стоят у своих ямок гнезд, по-видимому, несут караульную службу при молодом поколении. Большая же часть птиц снует взад и вперед. Одни идут к морю, другие обратно. Далекие песчаные дюны буквально кишат маленькими фигурками, которые либо карабкаются вверх по крутым склонам, либо спускаются вниз. Постоянные переходы к морю и обратно занимают у пингвинов большую часть дня. Этот потрясающий подвиг заслуживает подробного описания. День за днем, в течение 3 недель, мы жили среди птиц, внимательно наблюдая за ними, и вот что мы увидели. Рано утром один из родителей, или самец, или самка, отправляется к морю, оставив свою половину при гнезде. Для того, чтобы добраться до моря, птице надо преодолеть 1,5 мили изнурительного пути по самой трудной местности, какую только можно себе представить. Сначала пингвинам приходится лавировать в мозаике ямок, а когда они доходят до края колонии, начинается песок, покрытый засохшей, растрескавшейся коркой, которая похожа на гигантскую картинку-загадку. Песок в этих местах даже ранним утром нагревается до того, что рука не терпит, и все же, исполненные чувства долга, пингвины бредут по нему, часто останавливаются передохнуть и застывают, как в трансе. Это обычно занимает у них около 30 минут. Но, дойдя до противоположного края маленькой пустыни, они встречают новое препятствие – песчаные дюны, которые возвышаются над миниатюрными фигурками птиц, как снежные вершины Гималаев. Дюны достигают высоту 200 футов. У них крутые склоны, и образованы они из сплошного мелкого сыпучего песка. Даже нам было трудно преодолеть эти дюны, а коротконогим пингвинам и подавно. Добравшись до подножия дюн, птицы обычно отдыхают 10 минут. Некоторые просто стоят, погрузившись в размышления, другие бросаются на живот, чтобы отдышаться. Отдохнув, они упрямо поднимаются на ноги и начинают подъем. Собравшись силами, они взбегают вверх по склону, пытаясь, очевидно, преодолеть самую скверную часть пути как можно быстрее. Но примерно на 1/4 крутизны они выдыхаются. Их движение становится все медленнее и медленнее. Они все чаще и чаще останавливаются отдыхать. А склон уходит вверх все круче и круче. И в конце концов им приходится ложиться на брюшко и карабкаться вверх, помогая себе крыльями. Наконец, они отчаянным броском одолевают последние футы, торжествующе выскакивают на гребень дюны и здесь, постояв и радостно похлопав крыльями, снова бросаются ниц, чтобы 10 минут передохнуть. Половина пути пройдена. И лежа на остром, как нож, гребне дюны, птицы уже видят море, которое в полумиле от них мерцает прохладно и маняще. Но чтобы попасть в море, им надо еще спуститься по противоположному склону, пройти 1/4 мили сквозь заросли кустарника, пересечь 100 ярдов галечного пляжа. Конечно, спуститься с дюн для них легче, чем подняться. Они проделывают это 2 способами, наблюдать которые одинаково забавно. Они либо шагают вниз по склону, начиная степенно, все более и более убыстряя шаг, по мере того, как склон становится круче, и пускаясь, наконец, самым несолидным образом в галоп, либо съезжают вниз на брюхе, помогая себе ногами и крыльями, словно под ними не песок, а вода. Тем или иным способом, достигнув подножия дюна, они поднимаются на ноги, отряхиваются и начинают угрюмо продираться сквозь кусты к пляжу. Но как раз на этих последних 100 ярдов пляжа они страдают больше всего. Уже близко море. Голубое, сверкающее, соблазнительно плещущееся о берег, а им, чтобы добраться до него, приходится волочить свои измученные тела по каменистому пляжу, где каждый камешек качается под ногами, где так трудно сохранить равновесие. Но, наконец, все кончается. Они бегут последние несколько футов к кромке прибоя, странно припадая к земле, потом вдруг выпрямляются и бросаются в холодную воду. Минут 10 они кувыркаются, ныряют в сверкающей на солнце воде, смывая пыль и песок с головы и крыльев, восторженно болтая натруженными ногами, крутясь и подпрыгивая, то исчезая под водой, то пробкой вылетая наверх. Освежившись волю, они неизменно принимаются ловить рыбу. Их не страшит трудное путешествие обратно, которое им предстоит совершить, чтобы доставить пищу своим голодным птенцам. Нагрузившись рыбой, они бредут той же дорогой по горячему песку, а потом начинается хлопотное дело. Это кормежка прожорливых малышей, которая напоминает нечто среднее между боксом и всеобщей свалкой и представляет собой зрелище удивительное и захватывающее.